Алло. Алло. Да. Валентина Петровна, это вы? Да. С праздником вас. Спасибо. День святой гонореи. Кого? День святой гонореи. Какой гонореи? Святой. Это что такое? Первый раз слышу. Ну вот, отмечали ее в Древней Греции. А мы праздник не Греция. Мы Россия, а не Греция. А вы яйца красили уже? Ты что, охуел, что ли? Почему? Какая ж тебе ебаная Пасха зимой? Какая зима? Уже дождь шел. Посмотри в окно, снег, сугробы. А у меня пальма. Да? Пальма. Угу. В Африку заехал. Нет. Пальма только в Африке растет. А знаете, вы легенда. Да? Угу. Вы живая легенда. Да что ты. И я ваш поклонник. И еще 800 человек. В чем же легенда моя выражается? В вашем выражении. В каком? В ваших словечках. А, матерка не слышали? Угу. Чем заняты? Тебе-то что? Ну, вы же легенда. Кумир. И мне интересно. Они мозги что так не придумают? Легенду, хуенду, блядь. Не, вы живая легенда, вы как Мадонна. Или как Майкл. Да что вы. О, кого догнала. Мадонну. А? Да. А что, они матом ругались? Нет, они пели. Может, и вы споете? Нет. Да нет, у меня голоса нет. Нет, у вас есть голос очень красивый. А вы знаете Стаса Михайлова? Знаю. А Лепса? Кого? Лепса. Лепса тоже слышала. А вот слышали же песню «Самый лучший день»? Нет. «Самый лучший день». Не слышала. А рюмка водки на столе? Тоже не слышала. А что, а какую слышали? Да никакую не слышала. Напойте, пожалуйста. Да я не певица. Какая у вас самая любимая песня? Никакая. Это Ротару Софию же любите? А? Софию любите? Да ее все любят. Почему? Хорошая певица. А разве не одна дети? Чего? Ой, у нее же дети есть, я говорю. Есть дети. У нее есть сын, а у сына внуки. А вы хотите очень, себе... Очень порядочная семья. А вы хотите себе Галкина? Зачем же он мне нужен? У него пугачиха есть. Домашнего, но он вас... Будет как вторым мужем, ему же только бабки нужны. А вы пожилая женщина такая красивая. При чем тут я и Галкин? Чего несешь-то? Ну вы же легенда. Никакая я нихуя не легенда придумали. Живая. Кто только матом не ругается? Они не легенда, а я легенда, блядь. А вы знаете деда ИВЦ? А? Деда ИВЦ! Чего ЦВЦ? Деда. Не знаю такого. Ну ладно, до свидания.